Третьим тотемным животным будет касатка Тему. Тему боятся все морские обитатели. Перед ней все трепещут. От нее нет спасения, и ластоногие, сивучие нерпы бегут и натыкаются на охотника. Вот почему удэхейцы, как только завидят касатку, молятся ей, просят не трогать их и бросают в воду спички, листочек табаку или кусочек сахара в виде жертвы. Они ужасно боятся пустых лодок, выброшенных волнением на берег. Это одежда, оболочка Тему. Она сбросила ее с себя и пошла бродить по лесу. Величайшей опасности подвергается человек, если вздумает присвоить себе такую лодку. У удэхейцев много предрассудков и разных примет. Эти предрассудки пугают их, заставляют всего остерегаться, всего бояться. Например, нельзя носить унты из бычьей кожи, обидится сахатый. Белку можно жарить только вверх головою, а рыбу обратно, вниз головою. Нельзя играть костями кита, выброшенными на берег, море будет сердиться. Нож, которым пришлось освежевать сивуча, нельзя носить при себе во время охоты на медведя. Нос соболя при снимании шкурки надо оставлять у животного. То же самое относится и к нерпе. Ранения и язвы нельзя показывать женщинам и так далее. Ночное небо со множеством светил заставило лесных людей распределить все звезды на созвездия и создать свой зодиак. Млечный путь – Буа-Гидыни. Это следы лыж старого Канда и молодого Игда. Раньше небо было низко. Канда и Игда отправились, шли много лет. Вдруг небо стало медленно подниматься и ушло ввысь, а охотники так и не вернулись на землю. Удэхейцы знают о том, что полярная звезда Буа-Наммини неподвижна и находится на севере. Большая медведица Дзали-Бангени состоит из 7 звезд. 4 образуют амбар Дзали. Медведь идет к нему украсть рыбу, а люди его преследуют. Кассиопея Огбе, то есть Сахатый. Весы Кухи, то есть Лебедь. Плеяды Нада-Адыга, то есть 7 девиц и так далее. Высшее божество Бо-Эндули никогда не снисходит к людям. Удэхейцу приходится иметь дело только с низшими богами. Если у него идет жизнь благополучно, значит, ему помогают родовые боги. Но иногда в его жизнь вторгаются злые духи и нарушают спокойствие. Вот почему при всяком несчастье, при всякой неудаче удэхейц забывает о существовании своего доброго бога и прежде всего старается изгнать черта. Иногда это удается ему сделать самостоятельно, но если черт силен и изгнать его он сам не может, то прибегает к помощи шамана. Вот почему при всякой почти семье есть бубен. Вот почему в каждой почти семье есть кто-нибудь, кто хоть немного умеет камланить. Но это далеко не шаманы. Шаманов очень мало. Они все наперечет. «Он мало-мало шаман», — говорит удэхейц. «Он большой, крепкий шаман, сагды-самани», — говорит он про настоящего шамана. Шаманство не есть религия. Это особая форма психоза, которая должна исчезнуть вместе с той почвой религиозного миросозерцания, на которой она зародилась. С нашей точки зрения, все шаманы неврастенники, и дар свой получают наследственно.